Шакалий сын. Ранним утром, позавтракав и покормив животных, Асин бежала к училищу, где на деревянной лавке у переплетения пыльных, еще не почищенных дорожек ждал Вальдекрис. Свою готовность повозиться с ней и поделиться тем, что когда-то выучил сам, он объяснил двумя словами, после которых стало чуточку обидно. Делать нечего. Он вставал с первыми лучами, так, по крайней мере, говорил сам, и к приходу Асин выглядел бодро. Ее, зевающую и трущую щеки ладонями в попытке поскорее проснуться, всегда удивляли его опрятная белая рубашка, начищенные до блеска сапоги и широкая улыбка с ямочками, очерчивающими уголки рта. С губ при встрече почти срывалась недовольная «Как тебе это удается?» Но Асин брала себя в руки в прямом и переносном смыслах и лишь вздыхала. Первое время они лишь сидели на складе, взяв по ранцу, и Вальдекрис объяснял, на что в первую очередь следует обратить внимание. С чем Асин может справиться сама, даже учитывая полное отсутствие знаний, а с чем лучше обратиться к людям опытным. Она не запоминала термины, но, как сказал Вальдекрис, это и не обязательно. Главное — понимать принцип работы. К тому же совместные посиделки на укрытых жесткой тканью ящиках в полутемном помещении казались Асин волшебными. Чем-то вроде общего секрета, о котором можно было говорить только с самым близким и полушепотом. Свет на дышащий пылью склад проникал лишь через облупившуюся на окнах краску. Асин не понимала, зачем кто-то замазал ею стекла, но никогда об этом не спрашивала. И приоткрытую дверь. Солнечные лучи мягко рассеивались, ложились на ближайшие полки, оставляя дальние уголки тонуть в темноте. Туда, где угадывались только очертания предметов, Асин предпочитала не соваться. Устав от бесконечных повторений, Асин и Вальдекрис сдвигали ящики, садились друг напротив друга и доставали из сумки Асин картофельные лепешки. Каждый раз с разной начинкой. Вальдекрис же приносил рулеты с мягким сыром и овощами, их он готовил сам, и делил поровну. За едой они на время забывали о деле и говорили о самых простых вещах, или молчали, наслаждаясь перекусом. Вальдекрис учил Асин пользоваться отверткой, как инструментом и как оружием. Правда, за время тренировок она успела оставить в нем две дыры, пониже ключицы и повыше локтя, чего ужасно стыдилась. Глядя на ее красное лицо, он рассказывал какую-нибудь нелепую историю, и когда она, наконец, улыбалась сквозь слезы, вручал тряпки, воду, просил промыть раны, после чего вновь показывал, как атаковать и защищаться. Отказаться Вальдекрис сперва не давал, а затем и вовсе вручил навехонькую отвертку с длинной гладкой ручкой, окончательно отрезав пути к отступлению. Асин долго рассматривала подарок, гладила пальцами, изображала поединок с невидимым противником. Позже, дома, она попросила папу сделать такое крепление, чтобы отвертку можно было носить на поясе и легко выхватывать в нужный момент. Вальдекрис только потешался. Слишком много прыти для девушки, которая пытается чинить то, что не сломалось, и почти выводит работающий механизм из строя. Каждое утро теперь казалось ярким и приносило что-то новое, а от наброшенной поверх платья жилетки со свободной птицей на груди внутри разгоралось приятное ощущение правильности. Асин начинала не только понимать, но и чувствовать свою отвертку, свои крылья, себя. Хотелось верить. Когда-нибудь и она срастется с летательным аппаратом, будет не просто слушать указания в голове, звучащие голосом одного из учителей, а ловить ветер сама, без подсказок, руководствуясь лишь ощущениями. Порой, когда Вальдекрис раскрывал одну из крыльев безымянного ранца, Асин опускалась рядом на колени, вытягивала одну руку в сторону и замирала, затаив дыхание. Она ждала чуда, как тогда, когда ловила в ладони бабочек и нашептывала им желание. Асин верила, что один из богов, тот, который живет выше, услышит ее. Вальдекрис тихонько посмеивался, но не высказывал ничего против. Лишь спрашивал, если говорил в тот момент, слушала ли она. И иногда Асин так проваливалась в свои мысли, что поднимала на него бездумный взгляд и хлопала ресницами, не решаясь сказать такое простое и короткое «извини». Асин привыкла к этим встречам, поэтому, когда однажды утром Вальдекрис не пришел, она почувствовала разрастающуюся внутри почти детскую обиду, будто он попросту забыл о ней и оставил, даже не предупредив. Напоминание о том, что он ничего не обещал и занимался с ней исключительно по собственному желанию, не помогало. Глазам подступили слезы, а ладони мелко задрожали. Еще долго она в задумчивости сидела на скамье, сгорбившись и поставив локти на колени. Солнце медленно катилось по небу, макушку изрядно напекло. Коснувшись ее и примяв волосы, Асина ощутила жар. Чем дольше она ждала, тем сильнее скреблось внутри разочарование. Асина устала слушать его скрипучий голос, говорящий о том, что Вальдекрис, конечно же, не придет. Ее ноги затекли, а сама она, по ощущениям, стала каменной статуей. Поэтому, когда мимо, шаркая по дорожке подошвами сапог, прошел очередной человек, бросив на Асин почти сочувственный взгляд, она поднялась, отряхнула платье и пошла к воротам. Руки безвольно покачивались, а сил хватало только на то, чтобы не расплакаться. Конечно, Вальдекрис мог попросту заболеть, как болеют обычные люди. Вот только слово «обычный» к нему не подходило. Ну никак. Асин катала клубочек мысли, разматывала его, пытаясь успокоить себя, задвинуть подальше неуверенность, но та накатывала волнами, сбивая с ног и с толку. Асин старательно искала смытый тревогами клубок, чтобы прийти к довольно печальному выводу. Если вдруг Вальдекрис заболел, она даже не сможет принести ему молока и пенок от варенья, ведь она попросту не знает, где он живет. За высокими стенами наперебой говорили люди и кричали птицы. У причала развернулись лавки приезжих торговцев. Судя по темным навесам и хмурым лицам, они прибыли из железного города. Будь этот день хоть чуточку лучше, Асин с удовольствием побежала бы к ним и, может, присмотрела бы что-нибудь из товаров себе или папе, но она пусто глядела на развивающиеся по ветру полотна, на стучащие о деревянные балки украшения и шмыгала носом. Неподалеку чернел на фоне синего неба корабль, огромный, тяжеловесный и такой знакомый, что сердце затрепетало, а слезы на пару мгновений перестали солено щипать. Он, этот великан, всякий раз ворошил внутри точно угольки в печи самые разные чувства, которые Асин, как ни пыталась, не могла себе объяснить. Она приоткрыла рот, посмотрела влажными глазами на спущенные паруса и одними губами прошептала: «Небокрушитель». После чего побежала вниз по лестнице, туда, где ее никто не ждал, через живой человеческий поток, то и дело налетая на кого-то плечом. Что-то неизбежно тянуло ее туда, за юбку и ворот. Она почти физически ощущала это. Обида сменялась волнением, даже страхом. Ладони холодели. Асин замерла в шагах в 10 от палаток. Ветер толкал вперед, люди возмущались, и что встало на пути? Но сойти с места она не могла. Ноги будто окаменели, вросли в площадь. Оторвать их было задачей почти непосильной. И Асин стояла, чувствуя, как волоски на руках поднимаются. А неподалеку у трапа беседовал с кем-то капитан Альвар. Его, так похожего на свой корабль, она почему-то всегда искала в толпе, возможно, чтобы убедиться. Он существует. А затем умереть со стыда. Это превращалось в нелепую традицию, которую Асин понимала не до конца. Она собиралась вновь, как в первую встречу, помахать ему, но руки отяжелели. И вот он сам повернул голову, будто почувствовал ее взгляд, выхватил ее, потерянно стоящую в непрерывно движущейся толпе, и кивнул. Коротко. Едва заметно, не отвлекаясь от разговора. Асин вспыхнула. Ладони ее тут же взлетели и легли на горячие щеки. «Девушка, вы бы отошли!» Донесся откуда-то слева густой бас. Асин вздрогнула и сделала несколько шагов в сторону. Теперь острая тень крыши ближайшего дома лежала на ее волосах. С накрытого деревянным козырьком каменного балкончика свисал густо усыпанный листвой стебель. Он покачивался на ветру и то и дело щекотал голое плечо Асин. Та отмахивалась, фыркала, жмурясь на яркое солнце, которое не закрывал черепичный уголок, но не отходила. Она все еще дулась на Вальдекриза, хотя короткий знак внимания капитана Альвара и отогнала ненадолго эти мысли. Однако она по-прежнему не знала, куда теперь идти и что делать. Дома встретит папа, вкусно накормит, пригонит с улицы собак, чтобы те свернулись у ног Асин двумя рогаликами. Он поддержит и не осудит. Но если вдруг Асин вновь решит отправиться к училищу, непонимающе покачает головой. А она хотела продолжить учиться у Вальдекриза новому. И чтобы папа не смотрел косо. К тому же с Вальдекризом ей было интересно. Впервые она могла сказать, что у нее появился друг. Кровь снова прилила к щекам от этих мыслей. Они показались Асин наивными и какими-то детскими. Конечно, она могла пошататься по рынку, изучить каждый прилавок, присмотреть то, что она обязательно купит себе в будущем, точнее, мысленно пообещает купить, но в итоге попросту забудет. Или сесть у причала, как мама, и, вопреки здравому смыслу, высматривать вдали несуществующую бесконечную башню. Вдруг силуэт ее появится на горизонте среди облаков. Или же дойти до Питейной, заглянуть внутрь, а там кто знает. Вдруг Касин отважится и закажет себе хотя бы стакан воды. Последний вариант казался ей отчаянным, взрослым и пока что нравился больше всего. Преисполненная решимости, она развернулась, испугав резким движением проходившую мимо немолодую женщину, и широкими шлепающими шагами, будь неладны эти ботинки, направилась к длинному белому зданию с односкатной крышей. Там почти всегда было шумно, иногда даже звучала музыка, хотя Асин, казалось, для посетителей мелодия не имела значения. За стуком посуды и голосами она терялась. Асин знала хозяина. Он часто заказывал что-то у папы и в благодарность угощал его крепкой ягодной настойкой. Вандар, так его звали, умел создавать из дерева игрушки и посуду. Даже свою вывеску с надписью «Большая ложка» он изготовил сам. Вырезал каждый брусничный листочек и ягодку. И почему именно ее выбрал, такую кислющую? Асин хотелось обвести ягодки пальцами, ковырнуть ногтем трещинку на выступающем стебле, но оставалось лишь смотреть. Роста не хватало, чтобы достать. Сегодня за тяжелой дверью было почти тихо. День перевалил за середину, и многие наверняка работали, готовясь заглянуть на кружечку-другую ближе к вечеру. К моменту, когда Асин оказалась на крыльце, смелость схлынула. Но лучше переждать здесь, а позже придумать для папы красивую историю, в которую приятно будет поверить самой. Если Вандар вдруг вспомнит ее, даже пусть не по имени, она попросится сесть за дальний столик, где, вытащив из сумки еду, будет рвать пальцами давно остывшие оладьи. Навалившись на дверь, Асин толкнула ее и услышала, как мелодично зазвенели над головой полые железные трубочки, оповещая о приходе нового посетителя. «Добро пожаловать в Большую Ложку!» — добродушно поприветствовал ее Вандар. Он стоял у одного из столов, видимо, принимая заказ, но стоило Асин войти, тут же обернулся и улыбнулся. Большие круглые щеки почти закрывали его маленькие глазки. «Здравствуйте», — неуверенно ответила Асин, топчась на пороге. Она заправила волосы за ухо, постучала уродливым носом ботинка по полу. Теперь отступать было поздно. Дверь за ее спиной, протяжно скрипнув, захлопнулась. «Булка?» — знакомый голос будто ударил по щеке. Асин резко выдохнула и схватилась за ворот платья, за которым тяжело колотилось сердце. Вандар удивленно вгляделся в нее. «Ханна, дочка Кары, ты это или не ты? У меня голова!» Он постучал по лбу здоровенным кулаком. Раздался странный звук, будто кто-то ударил о металл. «Железная. Запоминает все плохо. Ты уж прости, если ошибаюсь. И проходи, проходи!» Он зашуршал густой бородой, проведя по ней толстыми пальцами, и указал на длинную стойку, уставленную высокими глиняными кружками. «Я...» Асин глянула на сидящих за широким столом юношей. Их было четверо, включая выглядывающего из-за большой спины Вандара Вальдекриза. Трое других, незнакомых, как по команде, повернули головы и уперлись в Асин затуманенными, явно после выпивки взглядами. «Я зайду позже», — пробормотала она. «Стой!» Вальдекриз встал, опершись руками о столешницу. Он выглядел бодро, будто пил исключительно воду. Впрочем, кое-что в его поведении настораживало. За все время, которое Асин простояла у порога, он не отпустил ни единой шутки, разве что назвал выпечкой, но к этому обращению она почти привыкла. «Вандар, повтори!» Вальдекриз хлопнул его по плечу и кивнул на стоявший в центре стола кувшин с длинным горлышком. «Булка! Чтоб никуда!» выпалил он и, ударив сапогом по ножке стула, отодвинул его. От широких шагов Вальдекриза дрожал пол, а с ним дрожала и Асин. Она даже убрала руку за спину и попыталась найти дверную ручку, чтобы выскользнуть на улицу, но пальцы наткнулись лишь на холодную деревянную поверхность. Уши заложило, когда Вальдекриз наконец приблизился и, растрепав ладони волосы, Асин улыбнулся. От него пахло той самой ягодной настойкой и совсем немного дымом. Он не болел, даже не был ничем занят, просто выпивал в компании людей, которые сейчас молча ждали, не притрагиваясь к кружкам и к лежащей в плетеной тарелке закуси. Асин заметила зеленую попку огурца с торчащим вверх хвостиком и белое капустное кружево. «Это Ханна», — сказал Вальдекриз, встав от нее по правую руку и бесцеремонно приобняв за плечи. «Моя напарница». «Эта девочка...» Он выдержал паузу, сделал глубокий вдох и на выдохе произнес: Короче, я думала, она сбежит от меня после нескольких полетов. Я же, ну, вы знаете. Не умеешь вовремя заткнуться? Предположил один. Не уважаешь никого? Добавил другой. Сжираешь все как паразит? Хохотнул третий. Тано, я бы на твоем месте молчал. Ты выглядишь так, будто съел меня и закусил ею. Вальдекрес указал большим пальцем на Асин, и та испуганно вжала голову в плечи. Представьте, она мирится со всем этим, да еще и кормит. Понимаете? Сказать, что Асин сгорала от стыда, не сказать ничего. Конечно, папа тоже порой любил, подвыпив, поделиться с друзьями тем, какой маленькой и неуклюжей она когда-то была и в какую белую птицу обратилась сейчас. Но его истории звучали безобидно и не смущали так сильно. Вальдекрис же, прижимая Асин к себе и иногда одобряюще похлопывая по руке, говорил то, чего она совсем не ожидала услышать, незнакомым людям. А те смотрели хищно, будто пытались углядеть в его словах какой-то иной смысл. «Это же дочка Карра!» — расплылся в широкой улыбке Вандар. «Гордость его! Добрая девочка! Она и не такое стерпит! Ты уж береги ее, знаешь! А то не посмотрю на то, что ты гость частый, да сверну шею!» Он расхохотался, запрокинув голову, после чего обратился уже к Асин. «Давай угощу тебя». «Не стоит», — пискнула Асин и выбросила вперед руку. Ей было неловко, чем она заслужила настолько теплый прием. «У меня есть деньги, я могу заплатить, это было бы честно». «Посмотрите на эту булку», — воскликнул Вальдекрис и вновь расплылся в улыбке. «Вандар, отвара ягодного ей и хлеба с травами, самого мягкого, вон как она сама. Я оплачу». Он помахал пальцами в воздухе, опустив голову, словно устал ее держать. «Слушай, Ханна...» Он посмотрел на друзей. Друзей ли? И повторил. «Ее Ханна зовут». «Мы поняли», — сказал самый крупный из них, кажется, Тану. Он взял со стола кружку, видимо, устав ждать, когда произойдет что-то интересное, разом осушил ее и с грохотом вернул на место. «Я хотел сделать тебе небольшой подарок». Увидев, как Тану положил ладонь под подбородок и часто заморгал, Вальдекрис прыснул. «Не тебе, чудовище!» «А чего это чудовище?» — наигранно возмутился тот. «Мамка говорит, что я красивый». Вальдекрис отщелкнул пряжку поясной сумки и запустил туда руку. Какое-то время он гремел железом, тихо ругал хлам, среди которого ничего не найти. Стучали браслеты, и Асин, точно завороженная, следила за покачивающимися камнями, кусая губы. Она не понимала, с чего вдруг Вальдекрис решил ее одарить. Не знала даже, как отблагодарить за отвертку, которая теперь постоянно висела у нее на поясе в небольшой петельке. Сама Асин, неумелая, еще не созревшая, чтобы купить себе инструменты, о таком и не задумывалась. А дома, когда приходила пора собирать по частям маленькую птичку, брала, с разрешения, конечно же, папин набор. «Вот». Вальдекрис выудил из сумки круглую сережку, синюю, как спокойная вода, с длинным хвостом, который слегка свалялся. Из него торчала тонкая ветка, а сбоку свисала маленькая белая перышко. Оно слетело на пол, стоило Вальдекризу протянуть украшение. «Я это загнать хотел», — неловко признался он и почесал затылок. «Они же почти новые, дорогие, ни одного скола, за такие много выручить можно. Одну продал, а вторую не смог булка. Подумал, ты же вроде девочка, тебе понравиться должно». Он убрал за ухо волосы Асин, коснулся костяшками пальцев ее мягкой щеки, а затем приложил украшение к мочке. Металл приятно холодил кожу, а длинный-длинный синий хвост колыхался из стороны в сторону. Асин пригладила его пальцами, вытащила веточку, убрала в карман и, виновато вжав голову в плечи, пробормотала. «Спасибо», — и чуть тише добавила. «Вальдекрис». «Имя мое знаешь». Он щипнул ее за щеку, вмиг разрушив образ заботливого старшего брата и превратившись вновь в несносного напарника. «Хорошая булка. Я тебе и ухо проколю». За его спиной загоготали, а вот Асин из-за разыгравшейся фантазии было не до смеха. «Может, позже?» Тихо, чтобы никто не уловил страха в голосе, попросила она. «Ты выпил». «Я могу сделать это с закрытыми глазами», похвалился Вальдекрис, и опять, приобняв Асин за плечи, навалился на нее всем весом. «Или что, сомневаешься во мне? Я разве когда-нибудь подводил тебя?» «Да», — хотела ответить она. В горле вновь появился неприятный липкий ком, мешающий дышать. «Сегодня». Но вместо этого, откашлившись, сказала. «Нет, просто я с самого утра не ела. Можно я сперва хотя бы перекушу?» К тому моменту Вандар уже поставил перед собой большую кружку, полную ягодного отвара. Рядом золотился и манил своим румяным боком хлеб. Хозяин большой ложки широко улыбался и отряхивал ладони от муки, которая разлеталась белыми мошками и оседала на пол. Компания Вальдекриза, заскучав, завела свой разговор. Судя по обрывкам фраз, долетавшим до осин, они обсуждали, чем сумели поживиться на островах. Свободные птицы на их плечах замялись и выглядели печально, будто разочаровавшись в тех, кто их носил. «Благодарю, дядюшка Вандар». Осин сложила руки и поклонилась. «И кого это ты мне напоминаешь, Булка? Не хватает только платья верховной жрицы, изогнутого меча и решительности». Вальдекрис побарабанил пальцами по ее плечу и, склонившись к уху, прошептал. Она, наконец, обрела покой. И еще тише добавил. «Прости, что не пришел». Тут же вспомнили слова Атту, что никто не должен извиняться и оправдываться, все уже случилось. От них не становилось легче, а ком в горле продолжал душить. Но они проводили черту, за которой оставалось плохое, поэтому, прижав к себе сережку, Осин часто закивала. Быть может, уже очень скоро это утро забудется, скроется за новыми воспоминаниями и станет совсем незначительным. Но пока от черты Осин отошла не слишком далеко. «Я вижу, что ты расстроилась», — Вальдекрис улыбнулся и накрутил на палец ее светлый локон. «Позволь себе просто разозлиться. Можешь даже обозвать меня», — он призадумался и добавил. «Один раз. Иначе, если не научишься злиться, так навсегда и останешься мягкой булкой. Ты же живой человек, Ханна». «Ты...» Осин глянула из-под чёлки и, нерешительно перебрав в голове все знакомые и только что придуманные бранные слова, сказала «Дурак!» и улыбнулась, вновь спрятав глаза. «Для первого раза неплохо. Попозже подкину тебе еще парочку слов. Универсальных. А теперь иди». Он кивнул на длинную стойку, где Осин ждала угощения. «Поешь». Он сделал шаг в сторону своего стола, но развернулся, будто вспомнив что-то. «Кстати, Булка, я выбил нам место на корабле. Завтра летим на небольшой островок близ второго. Работа не пыльная, с одним лишь но. Там много аномалий. По-настоящему много. Именно поэтому туда не спешат спускаться». От мысли, что придется исследовать место, которое может уничтожить тебя, разорвать на части, как охапку осенних листьев, разве только не так красиво. Осин стало дурно. К горлу подступила тошнота, голова закружилась. Вспомнились истории о людях, отправившихся на север первого за ягодами. Они говорили, там самые сладкие, но не вернувшихся. Осин не спешила верить. Она сама видела высокую, неутоптанную траву. Работали, значит, рассказы-пугалки. Помогали отводить любопытных, но хоть в какой-то мере осторожных. Но все равно воображение тут же пустилось в пляс, вырисовывая слишком яркие и жуткие картины. «Но как же мы...» — начала Осин и замолкла. Продолжение фразы могло быть любым, от «спустимся» до «выживем». Вальдекрис картинно развел руками и улыбнулся. «Ты забыла, с кем летишь?» «Брехун!» — сказал кто-то за его спиной негромко, но так, чтобы все услышали. Быть может, Вальдекризу не удавалось защитить Осин от всего, но каким-то чудом с ним она, почти, избегала последствий от встреч с аномалиями. А значит, оставалось лишь слепо ему довериться. Или до последнего оставаться на корабле и ждать, пока Вальдекриз приземлится, чтобы понять, насколько остров безопасен. «Кстати», — Осин сощурилась и скрестила руки на груди, «что значит, ты выбил для нас место, если туда в здравом уме никто соваться не хочет?» «Ничего не слышу», — усмехнулся Вальдекриз и демонстративно поковырял пальцем в ухе. «А вот так всегда», — подал голос Тану. «Он вечно хватается за самые гиблые дела и тащит напарника за собой. А думаешь, из-за кого мне не достает пальцев?» Он поднял ладонь, демонстрируя обрубки, оставшиеся на месте среднего и указательного. Осин снова сделалась дурно. «Не пугай Ханну», — шепнул на него Вальдекрис. «Ты же и не летал со мной никогда. Тебя и ранец-то не удержит, дружище Танхарт». «Да», — захохотал тот, и что есть сил хлопнул себя по пузу. «Я мужчина видный. А ты не бойся, это самая Ханна. Хочешь, с нами садись?» Он предложил это так внезапно, что Осина растерялась. «Нет, нет», — она замахала руками и активно замотала головой. «Благодарю вас, Танхарт». Спугнул девочку. Тут же заворчал кто-то. «Тупица». «Я так-то не глухой», — повысил голос Танна и захохотал так громко и раскатисто, что, казалось, стены задрожали. За столом, точно костерок, разгоралась беседа, но Осин не вслушивалась. Она благодарно кивнула Вальдекризу, который в ответ, приложив ладонь к груди, низко склонил голову и отправилась к стойке. Забралась на стул с высокими стройными ножками, прижалась подбородком к длинной деревянной столешнице и стала играть в гляделки с хлебом. Тот щекотал нос приятным пряным ароматом, а Осин временами касалась пальцами круглого пышного бока, не решаясь откусить от него. Рядом лежала, свернув кисточку в спираль, подаренная Вальдекризом серьга. Солнце плясало на идеально круглом синем камне, так и манило Осин вновь взять украшение, приложить к уху, представить, как оно будет смотреться. «Красиво», — сказал вдруг Вандар. «Спасибо. Друг подарил», — тихо ответила Осин и улыбнулась.